Часть вторая. Нашествие монголов. Поход Батыя. Осенью 1236 года монгольские войска взяли Великий Булгар, а весной 1237 года напали на Алан и Кыпчаков. В дельте Волги погиб храбрейший из половецких вождей – Бачман, а войска хана Катяна отступили за Дон. Впрочем, фронтальное наступление монголов на запад захлебнулось. Тогда монголы применили тактику обхода и окружения. Не ослабляя нажима на половцев в северокавказских степях, они двинули отряд на север и осенью 1237 года подчинили буртасов, эрзю и мокшу, подойдя к границам Рязанского княжества. Начался поход на Русь. Во главе монгольского войска стоял внук Темуджина Чингисхана – Бату, Батый. А южной армией командовал его двоюродный брат – Мунка. Поход Батыя был описан неоднократно, с разных точек зрения и с различной степенью детализации. Поэтому повторение здесь излишне. Достаточно отметить, что Батый разгромил войско Рязанского княжества, взял в Великом княжестве Владимирском 14 городов, и разбил войско князя Юрия II на реке Сить. Затем, после двухнедельной осады, 5 марта 1238 года взял Торжок. Потом Батый повернул на юг и 7 недель осаждал Козельск, помощи которому не подали ни смоленские князья, ни Михаил Черниговский, ни Ярослав Всеволодович, наследовавший во Владимире своему погибшему брату Юрию II. Хотя у всех этих князей войска были. Например, во время осады Козельска Ярослав Всеволодович совершил победоносный поход на Литву. Летом 1238 года Батый перешел в степь и соединился с южной армией, после чего половцы стали отходить в Венгрию. В 1239 году монголы взяли Чернигов, а в 1240 году – Киев. Попутно были разгромлены черные клобуки – каракалпаки. Кроме того, значительная часть монгольского войска была оттянута на Кавказ и в Крым. В 1241 году монголы напали на Венгрию, истратив на путь через Волынь всего 4 месяца. Так закончился русский этап войны, но монгольский поход продолжался до 1242 года. Разница лишь в том, что 9-й вал бедствия – прокатился уже по Венгрии и Польше. Монгольский западный поход – феномен необычный, а потому интерпретация его была разнообразна. В XIX веке считалось, что героическое сопротивление Руси монгольским полчищам ослабило и обескровило их, что спасло Западную Европу от разорения, за что эта Европа должна быть Руси благодарна. Однако благодарности не последовало. Зато папа благословил крестовый поход против схизматиков, православных. Как ни странно, современниками это мероприятие не было расценено как предательство. Видимо, русские политики от папы ничего доброго и не ждали. Советские историки, глубоко изучившие проблему, приводят интересные подробности. Несмотря на непосредственную опасность нашествия, в Южной Руси не было заметно никаких попыток объединиться для отражения врага. Продолжались княжеские усобицы. Летописец, рядом с рассказом о разгроме монголами Переяславля и Чернигова, спокойно рассказывает о походе Ярослава, во время которого тот «град взя каменец» и княгиню Михайловну со множеством полона приводе к своей оси. Продолжались усобицы в самом Киеве. Киевский князь Михаил Всеволодович бежал пред татары в Оугоры и, освободившийся киевский престол, поспешил захватить один из смоленских князей, Ростислав Мстиславович, но был вскоре изгнан Даниилом Галицким. Ничего не сделавшим для подготовки города к обороне, он даже не остался в Киеве, оставив за себя Тысяцкого Дмитра. Никакой помощи от других южнорусских княжеств Киев не получил. Принято винить за поражение феодалов-князей, однако богатые приволжские города, находившиеся в составе Владимирского княжества, Ярославль, Ростов, Углич, Тверь и другие вступили в переговоры с монголами и избежали разгрома. Согласно монгольским правилам войны, те города, которые подчинились добровольно, получали название Габалык – добрый город. Монголы с таких городов взимали умеренную контрибуцию лошадьми для ремонта кавалерии и съестными припасами для ратников. Но и другие города, не успевшие вовремя сдаться, страдали недолго. Так как монголы нигде не оставляли гарнизонов, то подчинение носило чисто символический характер. После ухода монгольского войска жители возвращались домой, и все шло по-старому. Несчастный Торжок пострадал лишь потому, что жители его ждали помощи из Новгорода, из-за чего не успели капитулировать. Но по монгольскому закону, после того, как была выпущена первая стрела, переговоры прекращались, и город считался обреченным. Видимо, на Руси были толковые и осведомленные люди, успевшие растолковать согражданам правила игры и тем уберегшие их от гибели. Но тогда причиной разгрома Владимира, Чернигова, Киева и других крупных городов была не феодальная раздробленность, а тупость правителей и их советников-бояр, не умевших и не стремившихся организовать оборону. Когда же тупость становится элементом поведенческого стереотипа, то это симптом финальной фазы этногенеза, обскурации, после которой этнос переходит в гомеостаз, даже если он не раздроблен на части и не подчинен противникам. А Русь монголами не была ни подчинена, ни покорена. План монгольского командования заключался в том, чтобы в то время, когда половцы держали оборону на Дону, зайти к ним в тыл и ударить по незащищенным приднепровским кочевьям. Черниговское княжество было в союзе с половцами, следовательно, надо было пройти еще севернее, через Владимирское княжество. Думается, что Батый не ожидал активного сопротивления от Юрия II, но, встретив таковое, сломил его и продолжил дорогу своему войску. Примечательно, что монгольские войска были распылены на мелкие отряды, которые в случае активного сопротивления были бы легко уничтожены. Батый пошел на столь рискованный шаг, очевидно зная, что этим отрядам серьезная опасность не грозит. Так оно и оказалось. Да и в самом деле, зачем бы русские люди, не только храбрые, но и сметливые, стали подставлять головы противнику, который и сам уйдет? Это сообразил даже брат и наследник Юрия, Ярослав. Он не пришел к нему носить, хотя имел достаточно войска, которое он употребил в походах на литовцев и черниговцев, о чем говорилось выше. Затем, в 1240-1242 годах, эти полки понадобились ему для спасения Новгорода от шведско-немецких крестоносцев. А в 1243 году он явился на поклон к Батыю и получил от хана ярлык на великое княжение. По сути дела, это был союзный договор, обставленный по этикету того времени. Дипломатическая гибкость Ярослава Всеволодовича уберегла Северо-Восточную Русь от лишних бедствий и от запустения, которому подверглась Киевская Русь. Но все-таки не ясно, почему на юге стало так плохо. Принято считать, что из-за татар. Так ли это? О запустении Киевской Руси. Банальные версии имеют ту привлекательность, что они позволяют принять без критики решение, над которым трудно и не хочется думать. Так бесспорно, что Киевская Русь XII века была страной очень богатой, с великолепным ремеслом и блестящей архитектурой. А в XIV веке эта страна запустела настолько, что в XV веке стала заселяться заново выходцами с севера, то есть из Белоруссии. В промежутках между эпохами расцвета и упадка через эти земли прошла армия Батыя. Ну, значит, она во всем и виновата. Это как будто безупречное решение при подробном изучении стало вызывать сомнения. Покровский и Греков весьма обоснованно считали, что упадок Киевской Руси начался во второй половине XII века или даже в XI веке, когда торговый путь из варяг в греки утратил значение вследствие крестовых походов, открывших легкую дорогу к богатствам Востока. А татарское нашествие только способствовало запустению края, начавшемуся 200 лет назад. Важное дополнительное сведение по этой теме дал украинский археолог Довженок, изучивший ряд древних городищ на берегах Среднего Днепра. Справедливо отметив, что монголы были жестоки на уровне своего времени и отводили Среднему Поднепровью роль тыла, которым возможность военных выступлений должна была быть исключена, и что летописец говорит о городах, взятых татарами, им же несть числа, Ипатьевская летопись. Автор, знающий физическую географию своего края, указывает, что татары не могли останавливаться у каждого города, чтобы его разрушить. Многие крепости они обошли стороной, а леса, овраги, реки, болота укрывали от татарской конницы и деревни, и людей. Конечно, было уничтожено много материальных и культурных ценностей, и погибло много народа, но жизнь продолжалась. И в доказательство он приводит ряд селищ, на которых есть следы пожарищ, датируемых 1240 годом, но нет людских костяков, да и ценных вещей. По мнению Довженюка, люди ушли из этих городов, забрав с собой ценный скарб, а по миновании опасности вернулись и восстановили свои жилища. Прятаться же им было где. Днепровская пойма изрезана великим множеством озер и болот, протоков и рукавов, да еще покрыта лесом и кустарником. Отнюдь не все русские города погибли во время Батыева набега, как принято считать. Принято потому, что в этом сказалось господствующее представление историков о судьбах края, то есть предвзятое мнение, самая жестокая язва науки. Зачем было утомленной армии Батыя, имевшей целью нападения на половцев с тыла, терять время и людей на разрушение хорошо укрепленных замков, которых в источниках упомянуто 113? А это далеко не все. А всего на Руси их отмечено 209. Нет, если бы даже монголы стремились к поголовному истреблению русских, это было бы им не по силам. Больше того, дальнейший поход татар был нацелен на Венгрию, где укрылась отступающая орда хана Катяна, и Алеманию, то есть Германскую империю. Для того, чтобы действовать в столь удаленных от их родины странах, им был нужен обеспеченный тыл и снабжение. Поэтому они всеми способами искали в Южной Руси не врагов, а друзей, и нашли их в Балаховской земле, что в Верхнем Побушье. Эти мелкие князья как будто не Рюриковичи, а реликт древнего славянства, поддерживали галицких бояр в борьбе против Даниила Романовича, а с татарами договорились быстро. Татары освободили их от набора в свое войско при условии, что балаховцы будут снабжать их войско пшеницей и просом. Оказалось, что ссориться с татарами вовсе не обязательно. Судьба этой старинной и богатой земли была печальна. Даниил Галицкий, заигрывавший в 1256 году с папством, уничтожил галицких бояр-изменников, разрушил города и опустошил древнюю славянскую землю. Этим он подорвал снабжение монгольских войск, а заодно и своего галицкого княжества, ставшего легкой добычей Польши. Однако кого следует считать изменником? Тех ли, кто искал компромисса с татарами, или тех, кто подчинял русские земли папе, немцам и их сателлитам? Мнения по этому поводу расходятся. Наука же должна базироваться не на личных мнениях и вкусах, а на непротиворечивой версии, которую следует отыскать. Неясности. 11 ноября 1241 года скончался верховный хан Угэдэй. Военные действия на фронтах были приостановлены до выбора нового хана. Батый, констатировав уничтожение половецкой орды, считал свою задачу выполненной и ушел со всем своим войском через Боснию, Сербию и Молдавию на берега Нижней Волги. С 1243 года начался новый период истории, то есть сложилась новая расстановка сил и целей. Причина такого быстрого окончания войны объясняется различно, так же, как и ее последствия и оценки. Наибольшая неясность коренится в крайне поверхностном представлении историков о характере, возможностях и культуре монгольского улуса XIII века, о фазе монгольского этногенеза и целях его правителей. Этому сюжету придется уделить особое внимание. Существует мнение, видимо, правильное, что в военном столкновении побеждает сильнейший, если нет никаких превходящих обстоятельств. Допустимо внести поправку на случайность военного счастья, но только в пределах одной битвы или стычки. Для большой войны это существенного значения не имеет, потому что зигзаги на долгом пути взаимно компенсируются. А как же быть с монгольскими завоеваниями? Численный перевес, уровень военной техники, привычка к местным природным условиям, энтузиазм войск часто были выше у противников монголов, чем у самих монгольских войск. А в храбрости джурджени, китайцы, харизмийцы, куманы и русичи не уступали монголам. Конечно, у монголов было несколько талантливых полководцев, но Ваньян Хада, Джеляль ад-Дин, Евпатий Калаврат и многие другие не уступали в способностях Джебе, Мухули, Бурундаю, Эльчедаю, Чурмагану и всем прочим, кроме разве что Субутая. Но ведь одна ласточка весны не делает. Помимо этого, немногочисленные войска монголов одновременно сражались на трех фронтах – китайском, иранском и половецком, который в 1241 году стал западноевропейским. Как при этом они могли одерживать победы в XIII веке и почему они стали терпеть поражения в XIV веке? По этому поводу имеются различные предположения и соображения. Но главными причинами считались какая-то особая злобность монголов и гипертрофированная наклонность их к грабежу. Обвинение банальное и к тому же явно тенденциозное, потому что оно предъявляется в разные времена разным народам. И грешат этим не только обыватели, но и некоторые историки. Как известно, мы живем в изменчивом мире. Природные условия регионов земной суши нестабильны. Иногда место обитания этноса постигает вековая засуха, иногда наводнение еще более губительное. Тогда биоценоз смещающего региона либо гибнет, либо меняется, приспосабливаясь к новым условиям. А ведь люди – верхнее звено биоценоза. Значит, все отмеченное относится и к ним. Но этого мало. Историческое время, в котором мы живем, действуем, любим, ненавидим, отличается от линейного, астрономического времени тем, что мы обнаруживаем его существование благодаря наличию событий, связанных в причинно-следственные цепочки. Эти цепочки всем хорошо известны, их называют традициями. Они возникают в самых разных регионах планеты, расширяют свои ареалы и обрываются, оставляя потомкам памятники, благодаря чему эти потомки узнают о неординарных, странных людях, живших до них. И где начало этих цепочек? Ведь не в нижнем и даже не в верхнем палеолите. Как мы видели, началом процесса является мутация, не любая, а определенная, вызывающая взрыв пассионарности, которая затем медленно гасится энтропией, после чего остается этнический реликт. Таковы три параметра этногенеза. Это как бы теоретический фон, на котором развиваются исследуемые события. И все сказанное относится к монголам XIII века. Неоднократно отмечалось, что монголы представления не имели о своих предшественниках в Великой степи. Но объяснения этому не было. Теперь можно его предложить. Засуха X века сделала степь необитаемой. Хунская традиция, начавшаяся в III веке до нашей эры, в X веке состарившись, угасла, а у монголов произошел взрыв этногенеза, то есть они вступили в мировую историю молодым этносом. И случилось это в XI веке, когда предки монголов пришли в зазеленевшую степь из Сибири. Переломные эпохи. Принятая нами методика различения уровней исследования позволяет сделать важное наблюдение. Этническая история движется неравномерно. В ней, наряду с главными энтропийными процессами подъема, рассвета и постепенного старения, обнаруживаются моменты коренной перестройки. Ломки старых традиций, вдруг возникает нечто новое, неожиданное, как будто мощный толчок потряс привычную совокупность отношений и все перемешал, как мешает колоду карт. А после этого все улаживается и тысячу лет идет своим чередом. При слишком подробном изложении хода событий эти переломные эпохи увидеть нельзя, ведь люди не видят процессов горообразования, так как для того, чтобы их обнаружить, требуется тысячелетие, а мотыльки не знают о том, что бывает зима, ибо их активная жизнь укладывается в несколько летних дней. И тут приходит на помощь наука, синтезирующая опыт поколений и работающая там, где личная и даже народная память угасает под действием губительного времени. Переломные эпохи – не выдумка. В Великой Степи их было три, обо всех уже говорилось. Первой эпохой, самой древней и поэтому расплывчатой, надо считать 10-11 века до нашей эры. Тогда появились скифы и возник Древний Китай. Вторая эпоха – третий век до нашей эры. Эту мощную вспышку этногенеза можно последить до излета, то есть до полной потери инерции, когда остаются только остывшие кристаллы и пепел. Третья вспышка – монгольский взлет XII века. Инерция его еще не иссякла. Монголы живут и творят, свидетельство чему – их искусство. По сути дела, в изложенном тезисе нет ничего нового. Это просто диалектико-материалистическое толкование этнической истории. Факты скачкообразного развития наблюдаются многими науками и нигде не вызывают недоверия, так же, как и плавное становление в промежутках между скачками. И ведь во всех странах и у всех этносов наблюдается та же картина. В XIII веке до нашей эры так возникли этносы, создатели и носители античной культуры – Рим и Эллада, и затем почти одновременно в исторических масштабах погасли. В I-II веке готы начали великое переселение народов, даки погибли в борьбе с Римом, а крошечные христианские общины выросли в Золотую Византию. И тоже инерции хватило на 1200 лет, кроме тех случаев, где процесс оборван внешними силами. В VI-VII веке заявили о себе арабы, раджпуты, этнос, состоявший из аборигенов и мигрантов, саков, сагдийцев, эфталитов. Тибетцы, средневековые китайцы и японцы. В IX веке в Западной Европе начались походы викингов, феодальные войны, реконкиста и образование наций, из которых лишь немногие дотянули до XX века. В XIV веке появились великороссы, турки, абиссинцы. Ныне это молодые народы, перед ними будущее. Прочие примеры опускаем, ибо мысль ясна. Этногенные взрывы – одно из явлений природы, изучением коих и занимается диалектический материализм. Для ответа на интересующий нас вопрос о взаимоотношениях Руси и Великой Степи необходимо уяснить, что представляла собой в XIII веке степь, объединенная монгольским улусом. События там развивались стремительно. Источники разноречивы, подробности многочисленны. Видимо, для решения поставленной задачи нужно лаконичное обобщение, сопоставимое с хорошо изученной историей Европы. Опыт исторической критики. Русь представляла собой суперэтнос из 8 полугосударств, неуклонно изолирующихся друг от друга и дробящихся внутри себя. Новгородская республика, Полоцкая, Смоленская и Турово-Пинское княжества не были затронуты татарами. Сильно пострадала Рязань, но больше от суздальцев, чем от татар. Северная часть Великого княжества Владимирского уцелела благодаря современным переворотам и капитуляции с предоставлением наступающей татарской армии провианта и коней. Пострадавшие города, в том числе Владимир и Суздаль, были быстро отстроены и жизнь в них восстановилась. Резня 1216 года на Липеце унесла больше русских жизней, чем разгром Бурундаем Юрия II при Сити. Эта битва 4 марта 1238 года удостоена особого внимания лишь потому, что там был убит великий князь. Да и были ли у монголов средства для того, чтобы разрушить большую страну? Древние авторы, склонные к преувеличениям, определяют численность монгольской армии в 300-400 тысяч бойцов. Это значительно больше, чем было мужчин в Монголии в XIII веке. Вадим Викторович Каргалов считает правильной более скромную цифру – 120-140 тысяч, но и она представляется завышенной. Ведь для одного всадника требовалось не менее 3 лошадей – ездовая, вьючная и боевая, которую не нагружали, дабы она не уставала к решающему моменту боя. Прокормить полмиллиона лошадей, сосредоточенных в одном месте, очень трудно. Лошади падали и шли в пищу воинам, почему монголы требовали у всех городов, вступивших с ним в переговоры, не только провианта, но и свежих лошадей. Реально цифра Николая Веселовского – 30 тысяч воинов и, значит, около 100 тысяч лошадей. Но даже это количество прокормить было трудно. Поэтому часть войска под командованием Монка вела войну в половецкой степи, отбивая у половцев зимовники с запасами сена. С той же проблемой связано поступление подкреплений из Монголии, где из каждой семьи был мобилизован один юноша. Переход в 5000 верст с необходимыми дневками занимал от 240 до 300 дней, а использовать покоренных в качестве боевых товарищей – это лучший способ самоубийства. Действительно, монголы мобилизовали венгров, мордву, куманов и даже измаильтян – мусульман. Но составляли из них ударные части, обреченные на гибель в авангардном бою, и ставили сзади заградительные отряды из верных воинов. Собственные силы монголов преувеличены историками. Также преувеличены разрушения, причиненные войной. Конечно, войны без убийств и пожаров не бывает, но масштабы бедствий различны. Так, весной 1238 года Ярослав Всеволодович вернулся в пострадавшее свое княжество и «бысть радость велика христианам, и их избавил Бог от великая татар». Действительно ушедших в Черниговское княжество и осаждавших Козельск. Затем Ярослав посадил одного брата в Суздаль, якобы стертый с лица земли, другого в Стародуб, а мощи убитого брата положил в церковь Богородицы во Владимире на Клязьме. Вопреки распространенной версии, после нашествия этот памятник остался цел. И ведь войско у него было немалое. Он тут же совершил удачный поход на Литву, а сына своего, Александра, с отборной дружиной направил в Новгород, которому угрожали крестоносцы, немцы, датчане и шведы. Гелиан Михайлович Прохоров доказал, что лаврентьевской летописи три страницы, посвященные походу Батыя, вырезаны и заменены другими литературными штампами батальных сцен XI-XII века. Учтем это и останемся на почве проверенных фактов, а не случайных цитат. Больше всех пострадало Черниговское княжество. В 1238 году был взят Козельск, злой город, а население его истреблено. Михаил Черниговский не пришел на выручку своему городу, отверг мирные предложения монголов, бросил свою землю и бежал в Венгрию, потом в Польшу, в Галич, а по взятии Киева вернулся в Польшу. Когда же пришла весть, что иноплеменники «сошли суть из земли русской», он вернулся в Киев. По возвращении монголов из похода в 1243 году Михаил через Чернигов убежал в Венгрию. В 1245 году он появился в Лионе, где просил у папы и собора помощи против татар, за что по возвращении на Русь был казнен. Оброшенное им княжество подвергалось постоянному разорению и запустению. В 1240 году Батый взял Владимир Волынский копьем, и народ изби не щадя. Но церковь Богородицы и другие уцелели, а население, как оказалось, успело убежать в лес и потом вернулось. То же самое произошло в Галичине. Там во время этой войны погибло 12 тысяч человек, почти столько же за один день полегло на реке Липице. Но на Липице погибли воины, а число изнасилованных женщин, ограбленных стариков и осиротевших детей не учтено. Исходя из этих данных, следует признать, что поход Батыя по масштабам произведенных разрушений сравним с междоусобной войной, обычной для того неспокойного времени. Но впечатление от него было грандиозным, ибо выяснилось, что Древняя Русь, Польша, поддержанная немецкими рыцарями, и Венгрия не устояли перед кучкой татар. Если поведение русских князей оставляет желать лучшего, то, может быть, народ проявил стойкость в борьбе с иноплеменниками? Отнюдь нет. Мой покойный друг, профессор Николай Васильевич Тимофеев-Рисовский, рассказывал мне по детским воспоминаниям, что около Козельска есть село Паганкино, жители которого снабжали провиантом монголов, осаждавших злой город. Память об этом была в 20 веке настолько жива, что козляне не сватали паганкинских девиц и своих не отдавали замуж в Паганкино. Монгольская армия нуждалась в пополнении, поэтому монголы предлагали захваченным в плен купить свободу ценой вступления в их армию. В хронике Матвея Парижского приведено письмо двух монахов, где сообщается, что в монгольской армии много куманов и псевдохристиан, то есть православных. Первый набор среди русских был произведен в 1238-1241 годах. Такое снижение патриотизма указывает на спад пассионарности древнерусского этноса, даже ниже нулевой отметки – гомеостаза. Пришла пора отрицательных значений – обскурация, которая должна была привести народ к вырождению и гибели, как древних римлян, или к порабощению иноплеменниками, как полабских славян и пруссов. Но не случилось ни того, ни другого. Наоборот, новая Россия добилась большей славы, чем Древняя Русь. Однако между этими двумя витками этногенеза лежало темное столетие, которое надо было пережить. И это удалось благодаря гению Александра Невского. Второе дыхание. В те страшные годы, 1239-1241, когда кости куманов устилали Причерноморскую степь, когда горели Чернигов, Переяславль, Киев и Владимир-Волынский, а Польша и Венгрия уже ощутили первый сокрушительный удар татар, папа, поддержанный своим смертельным врагом, императором, благословил крестовый поход на Балтике. С точки зрения разумной политики, союз гвельфов и гибеллинов был бессмыслицей. Экономически, объединение купеческих городов Северной Германии с Данией и Швецией было крайне невыгодно для обеих сторон. В аспекте религиозном набожные русские не заслуживали осуждения, чего нельзя сказать о Фридрихе Гогенштауфене, заявившем, что «было три великих обманщика – Моисей, Христос и Магомед». Но согласно этнологическому осмыслению антропосферы, страны Западной Европы составляли суперэтническую целостность, противостоящую другим суперэтносам – мусульманскому, православному и монгольскому, объединившему всю Великую степь. И когда речь шла о столкновении на суперэтническом уровне, то гвельфы объединялись с гибеллинами, сунниты с шиитами, монголы с татарами, кераитами, найманами и даже меркитами. За бортом оставались лишь антисистемы – катары – альбигойцы, карматы – исмаилиты, богумилы, манихеи и злые колдуны Сибири, которых монголы удостаивали смертной казни. Также относились и русские к волхвам. Но изловить всех их было трудно, вследствие чего они существовали по всему континенту, стараясь не попадаться на глаза ни начальству, ни историкам. На этом фоне начался крестовый поход против восточного православия. Политическая разведка в королевствах Западной Европы была поставлена неплохо. Немецкие и скандинавские дипломаты получили сведения о полном разгроме русской земли татарами в 1238 году и поверили им, как позднее историки, базирующиеся на источниках без критической оценки их. Поэтому естественно, что они сочли Новгород беззащитным и решили взять его в клещи со стороны Финского залива – шведы, а со стороны Чудского озера – немцы. Задача казалась им легко выполнимой. Ошибка их была лишь в том, что Великое княжество Владимирское, пропустившее через свои земли татарское войско, сохранило свой военный потенциал и смогло оказать помощь Новгороду. Этого немцы, шведы и датчане не учли. Организатором и координатором антирусского похода был папский легат Вильгельм, получивший от папы Григория IX графа Уголина де Синьи, годы правления 1227-1241, задание принудить Новгород перейти в католическую веру. Шансы для этого были немалые. Среди новгородцев и псковичей были германофилы, сохраняющие ненависть к низовцам и предпочитающие выгодную торговлю с Ганзой кровопролитной войне. Большая часть Чуди, Води и Жоры сопротивлялась введению у них православия, а Сумь и Емь, финны, уже подчинились шведам. Не следует думать, что в той или иной фазе этногенеза все люди одинаково активны или инертны. Фаза понятие статическое. Это фон, на котором не только возможны, но и неизбежны яркие искры пассионарности. Такой искрой был Александр Ярославич, назначенный новгородским князем и прибывший в Новгород в малое дружине. Он собрал небольшое число добровольцев, пополнил его новгородскими пассионариями и проявил древнюю русскую доблесть 15 июня 1240 года. Шведское войско на многих кораблях, шнеках, вошло в устье Невы и высадило десант. Но ярл Биргер, уверенный в победе, не спешил с наступлением, из-за чего потерял темп. Князь Александр успел сплавить пешую рать по Волхову к Ладоге, а конную по берегу до устья Ижоры, где был расположен шведский лагерь. Шведы удара не ждали, поэтому внезапное нападение русских войск не встретило должного сопротивления. Шведам не помог даже численный перевес, потому что отборные русские дружины не упустили инициативу боя, продолжавшегося с утра до наступления темноты. Под покровом ночи русские отошли, а шведы похоронили убитых, частью в земле, частью погрузив трупы на ладьи. Эти ладьи сплыли по Неве и потом потонули в море. Битва у Ижоры была выиграна не только тактически или тем более стратегически, сколько морально. Воинский дух шведов был подорван. Немногочисленная рать Александра, тоже понесшая потери суздальцами и новгородцами, не могла бы сдержать планомерного наступления шведов, если бы оно осуществилось. Но русское мужество, хотя и в мале дружине, снова преодолело скандинавскую силу, как было в 1023 году при Лиственне, а потом в 1709 году при Полтаве. А в это время немецкое наступление развивалось успешно. В 1240 году ливонские рыцари взяли Изборск и Псков, ворота которого им отворил глава германофильской партии боярин Твердила Иванкович. Новгородцы же зимой 1240 года отблагодарили князя Александра, выгнав его. Вот это и есть фаза обскурации, упрощение системы со всеми характерными симптомами – эгоизмом, неблагодарностью, жадностью, своеволием и политической близорукостью. На организменном уровне такое изменение приписывается склерозу, а на этническом – это первый признак маразма. В 1241 году ливонцы с отрядами наемных литовцев, эстов и всегда готовых к драке ливов заняли Копорье, Тесов на реке Оредиш и приблизились к Новгороду. Уже в 30 верстах от новгородских стен ливонские разъезды захватывали купцов, отнимали у населения скот и не давали крестьянам пахать. Тут новгородские власти одумались и поехали к Ярославичу за помощью. Александр вернулся в Новгород с низовой ратью и показал себя мастером маневренной войны. Немедленно он взял Копорье, где перевешал изменников из Води и Чуди. В начале 1242 года он освободил Псков, а 6 апреля одержал знаменитую победу на Чудском озере. Затем, в результате ряда удачных операций в 1245 году, Александр Невский победил литовцев и выгнал их отряды с Руси. Тогда же бежал из Финляндии епископ Томас, англичанин, от восставшей Йеми, поддержанной русскими. Крестовый поход на Балтике захлебнулся. А теперь, изложив ход событий, приступим к анализу, чтобы вскрыть механизмы процесса. Новгородская земля, не затронутая татарским нашествием, показала полную неспособность к отражению внешнего врага, а даже были люди, готовые к государственной измене. А ведь за 30 лет до этого новгородцы на реке Липеце проявили несомненный героизм. Что же произошло за эти годы? А ничего. Впрочем, нет, сменилось поколение, или, иначе говоря, сработал фактор исторического времени. Внуки стали не похожи на дедов, а этническая система, сохранив в пределах допуска внутреннюю структуру, утратила большую долю энергии. Новгород был спасен низовыми полками, пришедшими из Владимирского княжества, страны, якобы выжженной и вырезанной татарами. Уже сам факт такого похода заставляет думать, что рассказы о полном разрушении Руси в 1238 году страдают преувеличением. И вот еще что странно. Русские княжества, не затронутые татарами, Полоцкое, Смоленское, Турово-Пинская. Никакой помощи Пскову и Новгороду не оказали, как и за год до этого Козельску. Чем объяснить такую инертность населения исконных областей Древней Руси? Не вижу иного объяснения, кроме того, что это закономерность этногенеза. Ровесники восточных славян, византийцы, вели себя в XIII веке не лучше. Исключение составляли субэтносы, обитавшие на окраинах ареала и поэтому не растерявшие древней пассионарности. Никейцы, аналог суздальцев, и эпироты, подобие карпатских горцев.